Доброго времени суток, это Андрей Кравец, и сегодня мы говорим о книге «Наследие предков» Сурена Цармудяна. И, соответственно, у нас в студии гость Сурен Цармудян. Здравствуйте, Сурен. Здравствуйте, Андрей. Приветствую всех слушателей, читателей. Да, и вот представим себе, что вот сейчас отзвучала последняя глава книги «Наследие предков». Сурен, почему вот подземелье, почему метро, допустим, почему бы не отдельная какая-то книга, посвященная вот каким-то таким мистическим, загадочным местам Балтийска, Кёнигсберга, соответственно? Почему метро? Ну, во-первых, тут, скажем так, пару причин назову. Первая причина — это Дмитрий Глуховский мне сам намекнул в свое время, когда еще книга «Странник» вышла, что было бы неплохо, вот ты живешь в Калининградской области, там много чего интересного от немцев осталось. Было бы неплохо, чтобы ты это все описал. Ну и хотелось, ну мало на самом деле про край, в котором я живу, книг. А тут такая серия довольно популярная. И возможность именно такой экскурсию такую по моему краю провести посредством вот этой вот книги. Но ведь метро-то же нету в Калининграде, соответственно. Метро как-то нету, так... а вот в свое время много всяких слухов, легенд я о каком-то мифическом нацистском метро слышал. Ага. То есть это была отправная точка, да, от которой можно отталкиваться? Да, что использовать все вот эти мифы, легенды, реально существующие какие-то подземные коммуникации. И все это вписать в мир популярной книжной серии «Метро 2033». Так, а вторая причина? Это первая. Ну вот, их получается две. Первая — это просьба Глуховского. И вторая — сама моя мысль о том, что описать край, в котором я живу, вот с такой вот стороны. Ну, Сурен, ты говорил, что вообще тяжело книга писалась. А почему так? Ну, как сказать, столкнулся с большим потоком информации, который, ну, был, ну, чересчур, как бы сказать, такой, слишком такой приторно фантастичный. Даже в рамках фантастики про какие-то города, про трехъярусную Калининградскую область там. То есть ты хочешь сказать, ты сам растерялся, что ли? Да. Да как-то не верится даже. Ну, это, ну, не только в этом дело было. Еще как-то, наверное, изначально я подумал, а что может быть проще написать такую книгу. А на деле оказалось как-то сложнее все это шло. Может быть, как-то со временем было. Может, я как-то все связать. Я же много вещей там на самом деле связал. Угу. Надеюсь, что удачно. Но вот приходилось думать долго, мучительно, как все это связать. Хорошо, связал. Получился некий мир такой интересный, достаточно убедительный, на мой взгляд. Давай пройдемся немножко. Какие-то у меня вопросы после книги остались, которые бы хотелось уточнить. Просто интересно. Почему, например, из Чили? Почему там, допустим, не из Арктики, Антарктики? Изначально, на самом деле, у меня была мысль, что пришельцы-то прибыли из антарктической колонии. Вот. Но почему-то эта идея не понравилась Дмитрию Глуховскому. Как-то он сказал, не надо Антарктиду. А потом вдруг сюжет с Антарктидой всплыл в романе «Ледяной плен» Игоря Вардунаса, который тоже, кстати, описывал Калининградскую область, тоже в серии «Метро 2033». Я вот его книжку не читал, но я так понимаю, вот там еще колония Пионерская, да, называлась она? Да. Вот, там у него действие происходит, да, насколько я понял? Да, да. Угу. Там девочка какая-то бегает и стреляет в живот. Да, главная героиня Лера. Но там изначально у него в книге фигурировал Балтийск, но Балтийск вот в то, что он написал, он, ну, никак не вписывался. А мне было поручено корректировать, и я перенес Балтийско-Пионерский, больше подходит. И это лучше вязалось, лучшая связка получалась с моей книгой, которая на тот момент еще была не готова, а только писалась. Кстати, пока не ушли от немцев, Я вот так понимаю, что они не только ради атомной бомбы туда приплыли, они еще хотели и био вот это вот оружие, да? Правильно я понимаю? Да, да, эту Волгалу, биолабораторию тоже. Да, и заодно все забрать, и атомное оружие, хотя, как бы, я понимаю, что они злодеи, ну заберут, ну и что? Будут перед всеми махать, вы тут такие дикие все, а мы сейчас как вот это, они хотели построить весь мир, я так понимаю, правильно? После того, как завладели бы, удалось им завладеть этим. Ну, естественно, это же все-таки потомки Гитлера. О чем им еще думать, как не о том, как завладеть всем миром? Скажу тебе по секрету, я когда озвучивал, соответственно, фашистов, я такой старался противный голос сделать, такой, знаешь, такой надменный, такой, насколько у меня могло получиться. И все у меня, даже Паулюс, соответственно, он тоже такой немножко ненормальный, в отличие от наших мужиков-морпехов. Хорошо, вот мы пришли, кстати, к морпехам, к героям. Вот. Сурен, они с кого-то писались? Прообразы героев есть? Вот Стечкин, допустим, Шестаков, Самохин. Я уж про Баграмяна и Загорского вообще не говорю, хотя мы о них поговорим. Расскажи, пожалуйста, ты с кого-то писал или, соответственно, собирательный образ, или, допустим, так, писал там Стечкина вот с какого-то человека, 90% с него, там, ну, а 10%... Расскажи, это будет интересно, наверное. Ну, вот Стечкин, да, в первую очередь. Можно сказать, что собирательный образ двух человек. Один — это действительно командир полигона того самого, вот, майор Мосин. Командир полигона. Ну, сейчас он, по-моему, не командир, по-моему, куда-то на повышение пошел, насколько я знаю. Вот. А второй человек, хороший мой друг, знакомый, кавалер Ордена Мужества, гвардии прапорщик запаса, Павел Васильевич Кравченко. Вот. То есть они четко символизируют вот такого Павла Стечкина, который как бы... До мозга. Там же очень интересно в книге его как бы и монологи, и диалоги. Вот они с Шестаковым разговаривают. Кстати, а Шестаков, он тоже какой-то собирательный образ или как? Ну, Шестаков это, да, тоже фактически прообразом военнослужащий, именно прапорщик такой уже в годах бывалый. Еще в советское время присягу принимал, тоже на полигоне он. Служил, сейчас, не знаю, наверное, уже на пенсии. Ну, такой, именно такой вот мужик, и такого я и описывал. А вот Плохиш Самохин. Есть у него прототип? Плохиш Самохин — это собирательный образ очень многих фигур. Я 13 лет провел в вооруженных силах, и на таких насмотрелся, и поэтому... Вот, перечислять смысла нет, но их очень много, которые прообразами одного Самохина. Ну и добрались мы до Тиграна Баграмяна. Тиграна Суреновича Баграмяна. Хотя, ты знаешь, Сурен, я как бы проводил параллели между, допустим, ВШНБ, вот, героев как бы смотрел там, как бы смотрел здесь. Вот. Здесь, конечно, герой Баграмян, Тигран, он более... Не такой жесткий на самом деле, как людоед, допустим, в ВШНБ. Здесь он такой не всегда, такое ощущение, что он не всегда считает, что вот, он прав четко и как отрубил топором. Если, допустим, там людоед, он там четко абсолютно как отрубил топором, сказал, вырубил, то Тигран здесь он более такой... Я не знаю, эмоциональней, что ли. Ну, понятно, что там еще тема любви идет, как бы чувств, это понятно. Вот, но он так сильно отличается на самом деле. Хотя по подаче, по как бы его поступкам он близок непосредственно к людоеду. Вот, так вот, с кого ты писал Баграмяна? Ну, во-первых, был у меня какое-то интервью. По-моему, это было вот это интернет-радио «Юниверсум», которое было довольно популярно одно время, и оно все вокруг вселенной «Метро 2033», вот этой книжной, крутилось. И вот ребята задали мне оттуда вопрос, что, мол, вот, как бы я армянин, а почему у меня персонажей армян как-то в книгах нет? Ну, вот, пожалуйста. Понятно. И ты когда думал о герое, как же его назвать, ты решил, ага, вот, вот сейчас я его и назову, да? Ну, на самом деле, национальность там как бы абсолютно ни при чем. Нам же интересен характер человека. Да, национальность там, допустим, горячность какая-то может, конечно, играть роль, но в целом-то понять, персонаж и без национальности, понятно. Я думаю, что читатель, когда слушает или читает, он как бы об этом в последнюю очередь думает, о национальности. Хорошо, хорошо. А вот Загорский, ботаник, ботаник, не ботаник. Ты встречал таких ребят вообще, которые вот шарятся по каким-то там, что-то копают, наверное, да? Встречал, да. Вот, ну, у меня боец служил местный, он вообще из следопытов. То есть ему уже 25 лет, он все продолжает этим делом заниматься. Ну, он, конечно, не такой по характеру, как Загорский, то есть это не он его прообразом послужил, конечно. Вот тут скорее... Тоже собирательный такой образ? Не то, что... Или вымышленный? Ну, вымышленный, да, вымышленный. Просто, наверное, какое-то детское впечатление. Я произвел один фильм, ну, давно еще в детстве смотрел, фильм еще давно в советские времена был снят, где группа подростков попадает... Да. У меня на форуме есть ссылка на этот фильм, он есть в интернете. Есть в интернете. «Подземелье», я сейчас забыл, как он там, что-то-то «Подземелье». «Тайна подземелья», по-моему, называется. 75-го года. Есть он. Надо его, кстати, пересмотреть будет. Вот, я очень давно смотрел еще, наверное, будучи пионером. И как-то отложилось в памяти, может, что-то от этого скорее. Так, бессознательно взял вот как какой-то вот такой образ. Хорошо. Теперь мы от героев перейдем непосредственно к местности, где все происходит. На самом деле, интересная местность сама по себе. И сразу начнем с большого, с крупного. Что вымышлено, а что может быть, Тигран, в твоем произведении? Есть ли действительно такие ходы? Если нет, то могут они быть? Что с этими фортами? Действительно ли там их 5? Или я, к сожалению, не знаю, не был в Калининграде, не читал информацию по фортам. Я так понимаю, музейный — это 5-й форт, да? Да, он открыт. С некоторых пор там музей, да. Музейная экспозиция. Значит, есть и 1, 2, 3, 4, я так понимаю. Да, да? Их можно найти через Google Maps довольно легко. То есть они закрыты там, запечатаны, решетки, туда не забраться и так далее, да? Ну, забираются туда, насколько я знаю, находят лазейки. Вот. Эти форты, они окружают город. Как известно, бывший Кёнигсберг, ныне Калининград, это был город-крепость. Он был окружен фортификационными сооружениями для успешного, ну, успешно сдерживать, чтобы осаду длительное время. То есть Загорский, когда рассказывает, это правда он что говорит? Значит, когда вели заключенных под площадью по специальному туннелю, это правда или нет? Или это придумано? Ну, значит, мне рассказывали, сам я проверить не смог, потому что в то время там, по-моему, реставрация этого туннеля шла. Ну, смысл в чем? Есть площадь Победы, центральная в Калининграде сейчас, и под ней проходит железнодорожный туннель, действующий. И, как мне рассказывали, что в этом туннеле были двери. Небольшую остановку поезд сделал, выводили людей, то есть там каких-то заключенных или кого-то, вводили в эти двери и по туннелю пешеходному под площадью вели в здание, где была полицейская канцелярия вот этой, потом гестапо, потом КГБ, сейчас ФСБ. То есть в это здание, которое... Да, что этот пешеходный туннель вел в это здание, в подвал этого здания. То есть, чтобы не водить по городу, по центру города, там, каких-то людей, для этого был сделан специальный туннель. Такую историю я слышал неоднократно, даже где-то читал об этом. То есть это такая легенда, да, непроверенная легенда, вот, которую вот твой герой Загорский, он ее рассказывает, соответственно. Да, ну, непроверенная мной, может, на самом деле это имело место быть, там... принципе, расстояние небольшое позволяет, ничего сложного этот туннель оборудовать не составляло бы. А ты вот не консультировался с какими-нибудь краеведами, допустим? Ведь в каждом, как бы, при каждом городе, там, не знаю, области есть краеведы, люди, увлеченные там историей своего края. А вот не довелось тебе встречаться? Консультировался вот с копателем, консультировался с военными, ну, с краеведами как-то контактов не нашел. Может, плохо искал. Хорошо. Давай вернемся. Вот Красноторовка. Небольшой бункер, судя по книге, вот, как по описанию. Там я не был. Когда меня призвали в армию на срочную службу в 96-м году, я по распределению изначально должен был туда попасть, в этот бункер. Но там, в общем, получилось так, что забрали меня в Балтийск служить. Вот. И в бункер этот не попал, но запомнился он мне. То есть он реально существует, да, сейчас, да? Он есть. Да, он существует. Скажи, пожалуйста, вот описание, то, что происходит на поверхности, ты отталкивался вот от мира метро? В общем, да, но здесь я умышленно пытался, если бестиарий такой в Страннике был довольно густой, много разных монстров. Там хватало, да. И прыгали, и летали, и бегали. Да, и много они влияли на сюжет. То здесь я пытался вообще минимизировать вот именно монстров. Угу. Понятно. То есть ты решил вот оставить крабов, соответственно. И, кстати, там очень интересная тема заброшена по поводу пропавших людей. Жалко, что больше она никак не окликнулась. Хотя, может быть, ты имел в виду вот этих вот людей, которые склавенов, которые там вот... живут под землей, нет? Тема по поводу пропавших людей, в каком смысле? Ну, они проезжают определенную область, тот же тоже ФСБ, бывшее здание, и там Тигран, он, соответственно, говорит, что вообще место нехорошее, давайте проедем быстрее, потому что тут пытались тут жить, и куда-то они пропали. Вот. И как бы все, на этом все закончилось. Ну, это может быть... нагнетание такое. Я делал и оставлял. То есть ну, у меня задел привычка, задел, да, оставлять задел, а вдруг там что-нибудь еще надо будет писать, придет в голову. Да, вдруг бы в последний момент там появились там. Вот, ну, я понял. А по поводу склавенов, это как бы от потомки узников, которые были заняты на подземных строительствах. Кстати, по поводу атомной бомбы. Вот, я, конечно, не физик. Ну, механизм взрывательный, в принципе, правильно. Ну, взорвалась бы она, я не знаю. Хотя, с другой стороны, я понимаю, так нельзя подробно описывать, а то соберет кто-нибудь дома там. Ну, я шучу. Вот такой механизм. Ну, вообще-то, да. В принципе, принцип там нормально описан. Я так понимаю, ты изучал приблизительно хотя бы принципы. Да, они не секретные, на самом деле. Можно найти. Да, найти их несложно. Да, но там такой механический способ... скажем так. Вот. И теперь вернемся к биологическому оружию. Такое оно очень специфическое на самом деле. Ты что-то читал подобное? Какие-то легенды или какие-то, не знаю, вымыслы про как раз работы какие-то? Менгеле это понятно, конечно. Тут кроме Менгеле тут еще много чего там. Ну да, ну на самом деле я не слышал про такие эксперименты. Эксперименты над людьми, да, они, конечно, ставили разного рода, но там больше исследовались, скажем, влияние холодов на представителей разных рас. Там. Mm-hmm. И насколько, ну, как я читал, из того, что я читал, что эксперименты немцев, конечно, они... ни в какое сравнение не шли с экспериментами японцев, что там было все жестче, хуже и страшнее на самом деле. Вот. При том, что немцев-то за это осудили, а японцы потом врачами работали, которые заняты были в этом отряд 765, как-то он там, или... Вот. Эти осуждены не были, хотя вещи делали страшные. А вот именно про такие эксперименты, из которых бы получились такие монстры, как вирты, Нет, такого я не читал, это чистой воды вымысел. Вот, а мы вернемся пока вот, например, к такому герою, как Самохину. Сложилось у меня такое впечатление, я подчеркиваю для слушателей, я говорю про субъективное мнение, вот, что как-то ты его быстро убил там на самом деле, как-то он такая сволочь, надо бы, чтобы она помучилась побольше, да, значит, зла бы поделала, а ты как-то его так там чуть ли не 3 или 4 главы ему посвящено. Не, мне не показалось, что я так слишком быстро от него избавился. То, что на нем акцент не делался, да, это не главная проблема была, а именно вот эти пришельцы. Угу, угу. Сурен, скажи, пожалуйста, а что самое сложное было в этой книге? Даже так, я уточню. А какая глава давалась тяжелее всего? И почему, на твой взгляд, если такое было? Так, ну... Если мне память не изменяет, то сложно было страхи Загорского описывать. Он, кстати, действительно видел Вирта, или все-таки это глюк у него был? Или как бы это остается подвешенным в воздухе? Да, это остается вопрос открытым. То есть читатель пусть сам, да, думает, можно подумать. То ли выныривал там Вирт, то ли это как бы у него глюк. То ли это суть человеческая такая потаенная. То, что он там натворил, сделал со своими друзьями, пытался сделать с Тиграном и Ритой, когда там запер их. Да-да-да. Да, все сурово, конечно. И когда он понял, что он монстр. Ну и вот, вот эта линия была сложна. Угу. То есть, как бы, сложное в том, чтобы обосновать его поступки как-то, чтобы он сам понял, да, или чтобы, ну, я понимаю, что читатель прежде всего что-то понял и как-то его осмысленность поступков. Ну, сложно было вести его, именно линию его психологии, его размышлений, страхов, выводов. Вот это давалось сложнее. А проще всего было битву описывать? Битву, да. Как-то легко удалось. То есть как перед глазами все стояло. Да. Соответственно. Ну, немцы, конечно, или чилийцы, они, конечно, гады. Да, они поступили очень так бы, как бы по-своему. Тут, кстати, очень все четко. Хитрые очень. Ну, такие высокомерные. На самом деле, вот возвращаясь к первым вопросам, там, и к вопросу о Чили. Mm-hmm. Вот эта колония Дигнидад, mm-hmm. она совершенно не вымышленная. Она существует, кстати? Да, сейчас она называется Вилла Бавария. Ты читал про нее? Да, я читал про нее, документальный фильм смотрел. Она, конечно, окружена завесой тайны жуткой, но известно, что лидер этой колонии сейчас уже имя его забыл, но он упоминается в книге. Он был осужден в 2006 году, по-моему, там, за сексуальные преступления и за пытки и прочее. Вот. Сама эта фигура загадочная. Известно, что он один глаз на Восточном фронте потерял еще во время Великой Отечественной, что он немец. Ну и всякие слухи ходили. И читал всякие, ну, такие конспирологические статьи, не скажу, какой процент достоверности у них, ну, что сам Менгеле прятался в этой колонии в свое время и продолжал работу уже после войны. И вплоть до того, что была легенда, что даже и Гитлер там прятался, что, дескать, он сбежал. Ну, в это я... Да, я слышал, на подводной лодке вроде его вывезли там. Да, да, да. В это я слабо верю, конечно. Все-таки хочется надеяться, что он там и кончился в окружении Красной Армии. Вот. Но много всего такого слышал про эту колонию, про сотрудничество этой колонии с секретной службой Августа Пиночета в бытность его диктатуры, про пытки людей, которые там производились. Понятно. То есть и предположил, что оттуда могут они приплыть непосредственно. А, кстати, они могли плыть не только в Балтийск. Может, у них гнезда были там по всему миру, где-нибудь еще. Вполне, вполне то может они, быть. Они только одна заначка, допустим, а у них там может быть еще какая-то заначка. Там, кстати, у тебя один из героев так и говорит, что мы там проплыли полсвета, везде скотство, везде люди там, какие-то всякие твари и так далее и тому подобное. Значит, они остановки делали, и, может быть, тоже в заначках делали остановки, там что-то тоже искали. Соответственно. А, кстати, сколько их было? Там, ну, в книжке у тебя не упоминается. Ты для себя как решил, сколько их там приплыло-то на корабле? Численность? Ну, для себя, да, сколько. Потому что там нигде у тебя не упоминается. Это все так, числа нет. А вот мне просто интересно, сколько ты себе представлял? Ну, я примерно так прикидывал. Я тоже конкретную цифру не выписывал, но думал так, до 300. Ну, средненький такой кораблик. Ну, и теперь такой вопрос. А еще что-то для метро тебе не предлагали писать? И не собираешься ли, допустим, может быть, в этой кусочке вселенной продолжить? Там еще необъятое поле, можно писать, есть про что, соответственно. Потому что ниточек у тебя там заложено достаточно всяких. Ну да, всегда. Которых можно зацепить и вытянуть историю, и еще ниточку вытянуть, и свяжется. Всегда оставлял себе задел на будущее, на всякий случай. Ну, много, очень много просьб приходит, там пишут до сих пор по поводу продолжения «Странника». Ну, в ВШНБ, естественно. Ну, в ВШНБ, да, это отдельная история. А если вот по серии «Метро» смотреть... Ну, если что-то и будет... То есть я не говорю, что обязательно что-то будет. Но если что-то и будет, то, я думаю, сейчас пока об этом говорить рано. То есть пока не думаешь и ничего не решил, и сам не знаешь. Не-не, думаю. Разговоры с разными людьми были. Вот, но просто пока считаю, что афишировать пока рано. Потому что на самом деле ничего не ясно. Там посмотрим. Хорошо. И тогда мы перейдем к такому, пожалуй, последнему вопросу, общему, стандартному, которому много-много лет. Ваши творческие планы, Сурен? Творческие планы. Ну... Вот. И чем сейчас занимаешься? Да, вот тут затеял год назад, посетила мысль попробовать себя в другом жанре, в жанре фэнтези. Вот. Написал одну книгу, сдал уже издателям, правда, с названием пока еще не ясно. То черновое название, которое я изначально выбрал, оно издателям очень не нравится. А какое название было? А было «Сказ о чаше первобога». А что же мне понравилось? Ну, не коммерческо продаваемо, что ли? Слово типа... «сказ», оно сразу дает ассоциацию на славянское фэнтези, а славянское фэнтези не покупают. А, вот какая логика, понятно. Там логика именно от творчества, логика далека. И название пока еще не решено какое-то? Пока еще не решено. Не решено, я подожду, когда редактор прочтет текст. Еще с ним поговорим на эту тему, может, у него какие-то идеи будут. Вот. Ну, задуман цикл. То есть вот первая книга уже готова, да, сейчас начата работа над второй. Прямое продолжение первое. То есть там очень длинная история, состоящая из нескольких сюжетных линий, которые переплетаются, расходятся, внезапно там влияют друг на друга. А как пойдет, тут уже, вот скажем, вышла книга «Резервация. Волчья стая». Mm-hmm. Так. А мне изначально был заказ. Давай серию вот такую вот. Приключений таких в антураже. Там, по-моему, две книги сейчас, да? Ну вот вторую книгу все жду-жду, когда она выйдет. Я ее сдал еще осенью, а ее до сих пор нет. То есть одна книга вышла, вторая вот должна выйти, а на продолжение уже заказов нет. Издатели говорят, извини, не покупают, поэтому мы не заинтересованы заказывать у тебя дальше в этой серии книги. Ну, я, честно говоря, не удивлен, потому что когда вышла «Резервация», первая книга «Волчья стая», то буквально в течение недели уже можно было текст найти в интернете, в электронном виде. Уже кто-то ее положил под сканер. Ну, это, по-моему, со всеми книгами так происходит. Абсолютно. Как только выходит новая книга, тут же мгновенно она цифруется, она уже присутствует в интернете. Вот. И тоже... То же самое может быть и с фэнтези. Потому что вот первая книга выйдет, они посмотрят, как она продается. Хотя, как-то, по-моему, они сами не стараются их продавать. Такое ощущение иногда возникает субъективное. Вот. Ну, будет плохо продаваться, они уже не будут ждать ни вторую, ни третью. И так и оборвется все. Ты знаешь, я разговаривал с Новиковым. Вот я читал его три книги, трилогия. Соответственно, вот. И третью книгу он вообще отказался. Он переругался с издательствами категорично. И третья книга была, не была вообще издана нигде. И она существует только в интернете, соответственно. То есть он как бы сказал, что он не хочет играть по их правилам, по издательским. Вот. И ужасным. Вот, когда ты должен только. И у них есть права, а у тебя только обязанности, как он сказал. Вот, и он как бы отказался. А вот, но вернемся к твоему творчеству. Mm. То есть ты сейчас весь в фэнтези, да? Только вот занят непосредственно вот этим вот миром, да? Да, сейчас я вот весь вот погрузился в это, мне самому понравилось. Тебе-то как самому нравится, да? То есть самому ты как бы кайф получаешь, да, вот от этого мира. Да, то есть это такой душевный порыв. Не то, что работа на заказ. Работу на заказ сложно делать. А здесь да. Именно вот... То есть такой же порыв, как в ШНБ? Правильно я понимаю? Ну, в ШНБ тоже же ты на порыве писал. Мы же с тобой разговаривали. Ну да. Еще в интервью. Ну, сравнивать сложно, конечно. Хотя там тоже довольно мрачная история вырисовывается. Тоже не просто все. Ну да, такое не детское фэнтези. Mm-hmm. Это больше такое влияние, наверное... популярного нынче Мартина. И долго будешь ты находиться в стране фэнтези, как сам думаешь? Ну вот, хочется узнать, насколько это будет востребовано, а там вдруг весь пыл спадет от того, что никому это не надо. И ты это отложишь в сторону смело и как бы на полочку, и пусть оно ждет своего времени, даже если оно не дописано. Правильно я понимаю? Нет, я буду стараться его довести до конца. Вот, ну, уже какие формы это примет, может, чисто для интернета. Но, опять-таки, кушать-то хочется, а издатели все-таки хоть иногда, но платят. Ну, понятно. А если на тебя, в кавычках, наедут и скажут, давай-ка Маломальского запустим, что-то он там застоялся, запустишь? Ну, я им скажу, за ваши деньги любой каприз. Не, ну а ты сам, ладно, бог с ним, с деньгами. Я не. Сейчас про творчество. Я творчество имею в виду. Я понимаю, ты готов, да, это шутка. Вернуться к Маломальскому и придумать ему новые приключения и новые сложности, и новые путешествия. Есть для него идеи, задумки, но они пока еще не сильно оформившиеся. Несколько раз менялось. То есть возникла одна идея на продолжение его приключений. Потом подумал, mm-hmm. подумал. Нет, чепуха какая-то. Стал все менять. Ну, так что-то в голове крутится. Ну и еще очень давно уже у меня висит идея, мысль, желание сделать полноценный, большой, довольно объемный приквел к ВШНБ. То есть такой серьезный, то есть как бы... Да, не... причем это не... Если ВШНБ это постапокалипсис чистой воды, то эта история начнется в нашем мире. Даже в наше время? В наше время, правильно? Наш мир, да, до всеобщего конца. Ну, что-то такое, политический боевик такой. Ну что, интригующе. Кстати, я говорил, что это последний вопрос про творчество, а на самом деле, пока мы общались, мне еще один такой пришел вопросик, скажем так, творчески-технический. А вот когда ты пишешь книгу, ты, у тебя есть блокнотик, где ты записываешь какие-то идеи, не только в голове хранишь, записываешь ли ты их или нет? Вот когда ты... Там пришла тебе идея, там, бреешься, и вдруг бац, осенило там какая-то. Тут же, не добрившись, бежишь, записываешь там два предложения, и вот оно у тебя лежит. Нет такого у тебя? А вот постепенно стал приходить к тому, то есть, когда я писал в ШНБ. Угу. Вообще никаких пометок, никаких заметок, все на лету, все в уме. Угу. Когда писал «Странника», никаких заметок не делал, но карту метро распечатал. И периодически смотрел на нее и помечал, где какое событие. То же самое было с отражением во мгле. Карта новосибирского метро и фотографии с Google Maps Новосибирска с пометками. Вот сейчас, когда я занялся фэнтези, у меня уже тетрадь, уже несколько листов, уже каждый персонаж, который появляется, я его записываю, я его описываю. То есть имя, возраст, как выглядит. Уже все, я пришел к этому, что без этого никак. Ну и заодно еще купил себе диктофон на всякий случай, но пока еще до пользования им не дошло. А вот пометки, да. Это я к нашим слушателям, начинающим писателям, вот мотайте на ус, секреты профессионалов. Ну что ж, Сурен, на этом мы, наверное, закончим нашу беседу. Спасибо большое, что ответил на вопросы. Надеюсь, мы охватили все в беседе. Вот, во всяком случае, по этой книге, по наследию предков. Вот, и надеюсь, слушателям было интересно. Спасибо большое, Сурен. Спасибо. Мне тоже было очень приятно пообщаться, ответить на вопросы. И спасибо тем, кто меня читает. Всего доброго. До свидания.